На следующий день вся школа могла любоваться ярко-зеленой шевелюрой и нежно-салатовым оттенком лица профессора Снегга. Почти вся школа, включая большую часть преподавателей, откровенно ухахатывалась, а мне предстояло разбирательство с покрашенным деканом. Северус Снег хотел знать две вещи. Зачем я выращиваю цыплят и что добавил в краску? На второй вопрос ответил честно, на первый пришлось юлить. Выюлил, декан успокоился и даже ответил на вопрос, почему следил за мной. Его попросила об этом деканша Хаффлпаффа, Помонастебль, а ее уже попросила об этом первокурсница Лавгуд. Почему? Просто я ее до смерти напугал своими мозгошмыгами. Как я понял, у нормального мага они кружатся по одной орбите, а я, такой уникум, они у меня кружатся по двум траекториям. Для бедной девочки это является признаком одержимости. С ее точки зрения я, этакий инфернал. Слава богу, никто, кроме нее, в мозгошмыгов не верит, а то меня бы поджарили на костре. 27.11.1992. Обстановка накаляется совершенно, уже два нападения. Окаменели третий курсник когтевранец и пятикурсник гриффиндорец. Директор Дамблдор разрешил открыть дуэльный клуб. Пришел на первое занятие. Дуэль в магическом мире – самый лучший и относительно безопасный способ грохнуть оппонента. По своей сути это ритуал. Два волшебника встречаются в специально оговоренном месте, кланяются друг другу. А теперь, минутку внимания, обоюдные поклоны – важный элемент. Поклонившись партнеру, волшебники отказываются на время дуэли от своей магии рода. Они как бы становятся равными друг другу. В поединке решающими являются только твое мастерство и магические силы. У чистокровных волшебников тут преимущество. Обычно их с детства тренируют, у них побогаче арсенал заклинаний, побольше магических сил. Снова отвлекся. Всем пришедшим продемонстрировали показательную дуэль между Робертом Джеримусом и профессором Снегом. Это было нечто. Наш новый преподаватель затяно седал на Зельевара, постоянно атаковал, заклинания с его палочки срывались каждую секунду. Наш декан работал более технично, сдержанно, и в конце концов сумел подловить оппонента и перейти в контратаку. От его заклинания Роберт Джеримус влетел в стенку. Зал затрясся от аплодисментов слизеринцев. Посыпались шуточки про то, что только истины, чистокровный волшебник может в дуэль. Жаль, их Флитвик не слышал. Я не хлопал. Честно, мне даже нравился наш новый преподаватель Ли, по совместительству, инспектор. Ему меньше 30, он из Австралии, работал там в заповеднике для магических существ, знает достаточно много заклинаний и умеет объяснять свой предмет так, что самый тупой школьник поймет. Дальше мы разбились на пары и тоже стали упражняться. Что могу сказать? Я был крут. 4 победы из 5 над Лонгботтомом, 3 из 5 над Крэбом. Ух, и все из-за того, что они были чересчур неповоротливыми, а я скакал, как блоха на раскаленной сковородке. Неплохо же для грязнокровки. А потом меня сделал Джастин, второкурсник с Хаффлпаффа. Но это уже моя вина, слишком расслабился. Возомнил себя великим бритером. Джастин сбил меня на пол первым же заклинанием, я ударился головой, свет померк, очнулся уже в больничном крыле. 17.12.1992. Решил остаться в Хогвартсе на время рождественских каникул. Родители уезжают в Ольстер, к родным матери, мне туда не хочется. Снова придется петь рождественские гимны, стоя на табуретке. БРРР. Переходим к Василиску. Он успел хорошенько порезвиться. В лазарете Колин Криви, мой победитель Джастин Финч Флинч и двое первокурсников с Хаффлпаффа. Также удалось подслушать в библиотеке разговор второкурсников Барсуков. Выводы неутешительные. Если в фильме наследником Слизерина считали Гарри Поттера и Малфоя-младшего, то теперь этот титул безоговорочно перекочевал ко мне. Причем, они собирались принять меры. Хотели повлиять на родителей, чтобы те инициировали полноценное расследование с легименцией и использованием сыворотки правды. Как отреагируют волшебники, узнав, кто я на самом деле, боюсь даже представить их реакцию. Может, стоит обратиться к директору? 19.12.1992. Сегодня ходил к Дамблдору. Разговор не задался. Нет, меня выслушали, покивали, налили чаю и угостили лимонной долькой. В версию с Василиском директор не поверил. Посоветовал прочитать о банши, королевских душекрадах, выпиванах, кристаллических гномах и десятке других чудовищ, также парализующих своих жертв. Напоследок он посоветовал не беспокоиться, у него все под контролем. под контролем. В больничном крыле почти десяток пострадавших, и, похоже, это еще не конец, а скоро инспекция с расследованием. 29.12.1992, добавил дополнительную сигнализацию на туалет, служащий входом в тайную комнату. Полоска бумаги с несколькими рунами, один конец крепится к двери, другой к косяку. Стоит бумажки порваться, как возникает магический импульс, который заставит заранее зачарованную монетку нагреться. Не противы чары, конечно, моя сигнализация одноразовая, и после срабатывания приходится делать все по новой. Цыплята уже подросли, начинают пытаться кукарекать, получается слабовато. Отработал до автоматизма заклинание, заставляющее птиц петь, у колдунов целый вагон странных заклинаний. Спецочки готовы, остается только ждать. 2.01.1993, жутко корявый почерк, несколько клякс, сигнализация сработала. Был в большом зале, из всех учеников на обеде отсутствовала лишь Джиневра Уизли. Она открыла тайную комнату, захватил самого голосистого цыпленка и очки. Если не вернусь, часть 14. 3.01.1993, если что, я жив, и Василиска больше нет в школе, я справился, без меча Годрика Гриффиндора, без ручного феникса директора, без знания Парлсилтанга или как там его, конечно, не обошлось без накладок, особливо боятся Василиска пауки, сторонятся Елика возможно, ибо он есть враг их смертельный, сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Так было написано в библиотечной книжке, но то ли мне попалась неправильная информация, то ли неправильный петух, то ли неправильный Василиск. Вместо того, чтобы аккуратно сдохнуть от петушиного крика, 40-метровый змей впал в панику и бросился на утек, я, за ним. Последствия погони были разрушительны. Уползающая змея снесла всю обстановку коридоров, по которым ползла, она перла напрямик, словно обезумевший носорог, пробивая дыры во внутренних перекрытиях здания. Блин, она прошла насквозь через обеденный зал. Слава богу, там было немного народу, и обошлось без жертв. Если бы это происходило в учебное время года, кто-нибудь мог и погибнуть. Так и бежали. Впереди уползающая рептилия, за ней я с петухом, а за мной, успевшие отойти от шока, ученики с преподавателями. Через 20 минут погони мне удалось загнать Василиска на астрономическую башню. Не специально. Просто так получилось. Петух к этому времени уже осип, мои ноги подкашивались от усталости и хотели отделиться от тела, в печени кололо, сердце билось так, что его стук можно было услышать в другом конце школы. А потом загнанный в ловушку, обезумевший Василиск пробил стену башни и вырвался наружу. Рухнув с высоты в 50 метров и сломав себе несколько костей, король змей остался жив и, чуть погодя, уполз в запретный лес. Я же остался наедине со всем преподавательским составом школы. Было много вопросов, было очень много вопросов, пришлось отвечать, и лишь через полчаса допрос завершили. Честное слово, лучше бы я еще за Василиском побегал. Правда, остались некоторые вопросы. Осмотр уборной показал, что тот, кто выпустил Василиска, оставил следы. Влажные отпечатки обуви на плитках туалетной комнаты. Следы от ботинок 44-45 размера, которые никак не могли принадлежать 11-летней девочке. 4.01.1993. Лежу в больничном крыле, на своей до боли знакомой койке. Утром пытался добиться аудиенции с директором, но он был занят. Дамблдор известил министерство о случившемся, и оно прислало отряд авроров, чтобы окончательно решить вопрос с древним змеем. К охотничьей экспедиции присоединились все преподаватели школы. Кое-кто из учеников тоже изъявил желание поучаствовать, но их не взяли. Для меня же это был шанс пробраться в кабинет Роберта Джеримуса. Только его обувь была того же размера, что и следы в туалетной комнате. Ну еще у профессора Снегга была такая же, но его можно не рассматривать. Также Миртл подтвердила, что слышала мужской голос, отдававший приказы Василиску. Дверь в кабинет преподавателя была зачарована от проникновения. Стандартная Элохомора не помогла, но я же упертый. По-быстрому сварганить едучую массу, с ее помощью выжечь дверь вокруг замка, и все, я внутри. Правда, переступив порог, поймал разряд электричества, но это были мелочи. Я принялся за поиски дневника. Нашел парочку чистых тетрадей. Написал на них: «Шеф, все пропало. Все пропало. Гипс снимают». Но не дождался реакции. Слишком увлекся поисками крестража, что не заметил возвращения хозяина кабинета. Заклятие Круциатус, это реально жутко. Твою кровь будто заменяют на расплавленный свинец и вдобавок добавляют электротерапию. Теперь я понимаю, что чувствовал Люк Скайуокер. Инспектор школы что-то орал про тупых грязнокровок, не замечающих примитивной сигнализации, про то, что я оскорбляю Слизерин своим присутствием, что таких, как я, нужно убивать в колыбели и в том же духе. Это были самые долгие 10 минут в моей жизни, когда появился Дамблдор, пытки прекратились, и я провалился в блаженное забытье. Очнулся уже в палате, в компании окаменевших учеников и завхоза с кошкой. Примечание к части. Намеренное искажение, исправлять не надо. Часть 15. 8.01.1993. Лежу и думаю, больше в палате делать нечего. Соседи попались неразговорчивые, книг не дают, чтобы не портить зрение, газет тоже, чтобы не портить пищеварение. Посетителей ко мне нет. Блин, даже к Филчу приходила гостья, мадам Пинс, школьная библиотекарша. Поэтому остается думать над своим поведением. Что заставило меня устроить охоту на Василиска? Страх за собственную жизнь? Нет, достаточно было постоянно носить очки, переделанные из морского бинокля, и все бы обошлось полной парализацией до конца учебного года. Лезть с петухом на огромную змею – авантюра. Пробираться в кабинет к взрослому магу было безумием. Чего я хотел этим добиться? Чтобы меня перестали считать психопатом-отморозком со Слизерина, хотел почувствовать себя героем, доказать, что я могу повлиять на мир. Блин, пора заканчивать с психоанализом. Все равно приду к выводу, что причиной было тяжелое детство вместе с комплексом старшего брата. 12.01.1993. Выписали из больничного крыла. За неделю моего вынужденного отдыха произошло столько событий. Во-первых, Василиск сдох. Его сожрали акромантулы в запретном лесу. Чтобы там не говорили о страхе пауков перед Змеиным Королем, залезать в их логово было глупо. Загнанная в угол крыса бросается на кошку, пауки поступили так же. Победа досталась паукам ценой огромного количества крови. Потом уцелевших акромантулов во главе с Арагогом убили Авроры. Хагрид грустит. Во-вторых, Роберт Джеримус оказался единственным сыном вдовца Иванаразе, одного из упивающихся смертью, которого грохнул Аластер Хмури в 1980 году. Проблема для наследника семейства Разье была еще и в том, что Аврор по пути разрушил алтарь рода. Блин, это невероятно. Разрушить алтарь, огромный запас магических сил, обладающий зачатками разума. За всю историю магической Британии такое случалось лишь трижды. Проще перебить всех членов магической семьи, такое случалось полсотни раз до принятия статуса секретности и после него 7 раз. Надо узнать, как он такое провернул. Словом, лишившись семьи и большей части магических сил, Роберт Разье перебрался во Францию. Промотал там все деньги и устроился на работу в Австралию. Проработал там 10 лет и решил отомстить всем. Дамблдору, Ордену Феникса, Хмуре, Грязнокровкам. И третье, Малфоя-старшего исключили из попечительского совета. Ведь это по его рекомендации Разье протолкнули на должность преподавателя. Роберт находился на домашнем обучении, поэтому большая часть магов о нем только слышала. Часть знакомых аристократов сейчас прохлаждалась в Азкабане, с другими он находился в конфронтации. Оставались бывшие упсы. Учитывая, что дневник Крестраж находился у Малфоя, тот и вручил его новому преподавателю. Непонятно только, в личное пользование или чтобы он подбросил его кому-то из учеников. Впрочем, новый преподаватель так тесно сошелся осколком души Тома Риддла, что оставил его у себя. Люциус Малфой много чего наговорил в свое оправдание. И то, что он как аристократ был обязан помочь молодому дворянину найти свой путь в жизни, про долг рода перед покойным Разье и прочую высокопарную чушь. И, самое паршивое, ему поверили. Будь мы в нормальном мире, устроили бы полноценное судебное разбирательство, осудили как пособника террориста и отправили бы в Уэрмвудскарпс. Эх, мечты. В-четвертых, про дневник Крестраж никто ничего не знал. Это плохо. Интерлюдия. Директор Дамблдор внимательно изучал лист пергамента, найденный в клюве у охраняющей вход горгульи. На листе были приклеены печатные буквы, образующие предложение Крестражи. Дневник Тома, змея Нагайна, медальон Слизерина, чаша Хапплпафф, диадема Равенкла, кольцо Мраксов, Гарри Поттер. И сейчас светлый волшебник задавался вопросом, что такое Крестраж. Примечание к части. Уэрмвуд, Скарпс, Тюрьма строго режима в западной части Лондона. Что такое крестраж? В части переводов это слово заменено термином хракруст. В данном варианте фэндома оно и используется для обозначения волшебного артефакта, созданного с помощью темной магии, для сохранения осколка души мага. Герой об этом не знает, так как знаком только с экранизацией книг. Часть 16.1.02.1993. Репутация героя может приносить некоторые трудности. Нет, конечно, приятно просто пообщаться со сверстниками, но не каждую же минуту свободного времени. У меня есть дела поважнее, чем играть в подрывного дурака, плюй камни или обмениваться карточками от шоколадных лягушек. Нужно подучить руны, зелья. Сейчас, вообще, самое лучшее время, чтобы тренироваться в полетах на метле. Сугробы вокруг школы такие глубокие, что, если упадешь с 10 метров, то останешься цел. Правда, школьная метла настолько потрепана, что едва разгоняется до скорости велосипеда и плохо слушается команд, но на нормальную средств нет. Чтобы ее купить, надо года полтора вкалывать с утра до вечера. Слизеринцы плюются и шипят. Как же так? Какой-то грязнокровка изгнал из школы Василиска самого Слизерина. Особенно усердствовал Драко Малфой. Я терпел сколько мог, а потом не выдержал и влепил кулаком ему по зубам. Зря. Меня скрутило словно от удара током. То ли Малфой навесил на себя какой-то артефакт, то ли включилась защита рода. В результате я минуту валялся на полу, пока Драко с прихлебателями танцевали на мне чечетку. Придя в себя, я погорячился и вызвал обидчиков на дуэль. Теперь думаю, как выкручиваться. 2.02.1993. Условия дуэли были следующими. Встречаемся в полночь, в коридоре на восьмом этаже школы. Никаких артефактов, оберегов, только палочки. Последний пункт я истолковал по-своему. Нашел метровую, сучковатую палку и с ней пошел на ритуальный поединок. Все поставил на первый удар. Если удастся вывести из строя противника, я победил. Ну, или Малфой испугается драться. Моим секундантом стал Невилл. По-моему, он просто побоялся отказать, остальные как смогли отбрыкивались от подобной чести. В общем, на пару с Лангбаттомом мы отправились на восьмой этаж. Малфоя с секундантом там не оказалось. Мы прождали минут 20, а потом на лестнице послышались шаги. Невилла эти звуки перепугали, и он заявил, что это профессор Снег идет за нами. У Гриффиндорца нюх на Зельевара. Похоже, Драко решил нас подставить. Встречаться с деканом абсолютно не хотелось. По-моему, он еще не простил меня за инцидент с зеленкой. Конечно, максимум, что мне грозило, ночные отработки и долгие, нудные лекции о дисциплине, но я не любитель подобного времяпрепровождения. Проблема была в том, что коридор на восьмом этаже заканчивался тупиком, кабинеты, расположенные здесь, были заперты. Единственный выход – лестница, по которой поднимался профессор Снег. Ну, еще окна. Невилл запаниковал и начал ходить по коридору взад-вперед и шептать, «Нужно спрятаться, нужно спрятаться». Я же попытался вскрыть замок на двери в кабинет с помощью дверной щепки. Глупо, скажете вы, я, пожалуй, соглашусь, но нужно же было попытаться, ведь так, к моему удивлению, метания Лангбаттома имели успех, в стене волшебным образом появилась дверь. Похоже, мы нашли выручай комнату, где и спрятались от кого-то. 15.02.1993. Пора подводить итоги двухнедельных раскопок в выручай комнате. Книги по темномагическим дисциплинам, мощные артефакты, произведения искусства, крупные суммы денег не найдены. Почему-то школьники не прятали подобные вещи здесь. Чаще я находил бутылки, поношенную одежду и прочий мусор. Крестраж диадема тоже не найдено. Хотя я обследовал только десятую часть комнаты и, возможно, если продолжу поиски, то найду осколок души темного лорда. Впрочем, раскопки лучше отложить годика на два. В последнюю вылазку меня чуть было не сожрала герань. Кто-то скрестил это растение с венериной мухоловкой и всласть поколдовал. В результате получился трехметровый, ходячий монстр, желающий попробовать на вкус второкурсника. Заклинания от него отскакивали, как резиновый мячик от стены. Еле удрал. Зато нашел вполне рабочую метлу марки «Серебряная стрела» 1943 года. По сравнению со школьными швабрами, гоночный болид – это единственное полезное приобретение. Часть 17.19.02.1993. Метла оказалась с подвохом. После 11 минут полета она как будто разряжается и падает вместе со мной. Итоги консультаций с преподавателями по этому вопросу неутешительны. Нужно обращаться к специалистам. Причем, хорошим специалистам. А это деньги, и не самые маленькие. 1.06.1993. Как говорил один знакомый врач-психиатр, в психушке хорошо, а дома лучше. Весна прошла тихо и спокойно. Ученики занимались учебой, а не охотой на древнего монстра. Разье отправили в Азкабан на 3 года. На 3 года. Он чуть было не отправил дюжину человек на тот свет, а его осудили на 3 года. Блин, за ограбление и то больше дают. А через 3 года Разье выйдет на свободу и захочет мне отомстить. В остальном можно сказать, что 2-й учебный год успешно пройден, и я его благополучно пережил. Теперь нужно готовиться к 3-му курсу, к встрече с дементорами, беглецом из Азкабана и Питером Петтигрю. Последнего необходимо поймать и прибить, поскольку он на данный момент единственный, кто способен помочь, сами знаете, кому обрести тело. Только как добраться до крысы? 3.06.1993. Брат закончил школу и планирует перебраться в Лондон. Мать подсела на седативные, переживает. Отец стремление сына поддерживает. Теперь у нас каждый вечер ссоры. Может, мне тоже стоит попробовать уехать с братом в столицу, окажусь поближе к Диагоналлее, там найду какую-нибудь подработку, а дальше, посмотрим. 7.06.1993. Я уеду жить в Лондон, я уеду жить, во всяком случае, на это лето. Брат не в восторге, полная свобода откладывается до сентября. Завтра едем выбирать нам съемную комнату. 8.06.1993. Общаги везде одинаковы, и неважно, как они называются. Комнатка маленькая, стены из картона, окна надо заклеивать, сифонит. Обещали звонить родителям каждый вечер. Накрутили старшего брата, чтобы он глаз с меня не спускал. Проблем с устройством на работу не возникло, как ни странно. У многих магов есть фамильные предприятия, начиная кафе мороженым и заканчивая драконьим заповедником. Поэтому рабочие руки требуются всегда. А вот с этим не увязочка. Большинство чистокровных магов ни за какие коврижки не будут работать на чужого дядю. Работать в министерстве, только министром. Ладно, начальником даже самого захудалого отдела, но непременно начальником. Иначе этим поступком я оскорблю честь своего рода. Угу, а полуголодное существование честь рода никак не унижает. С полукровками то же самое, половина из них имеет тенденцию вести себя как законченные аристократы, оставшиеся предпочитают быть чиновниками. Вот так и возникает спрос на рабочие руки. Вдобавок складывается такая ситуация. Если у мага есть свое дело, это хорошо. Если на него трудится домовой эльф, это круто. Если на него работает другой волшебник, плюс 100 очков к репутации, у тебя престижное заведение. Я устроился в зоомагазин. Раньше любил животных, а после 2 лет в Хогвартском террариуме стал ценить еще больше. Из минусов, стаж работы не пойдет в трудовую книжку и пенсия мне не светит. Ну, она мне и раньше не светила. Магический мир в панике. Побег Блэка из Азкабана стал главной темой для разговоров. Интерлюдия. Конец августа. Сколько ты говоришь твоей крысе лет? Рыжеволосый подросток в заляпанной мантии скептическим взглядом осматривал крысу. 13, пробубнил Рон Уизли, уже сожалея, что пришел в зоомагазин. Рональд, проникновенным голосом заговорил Генри, я понимаю, что ты мне не доверяешь, но твоей крысе недолго осталось. Сам посмотри, шерсть свалена, из носа течет, глаза мутные. Так же ты говоришь, что у нее пропал аппетит. Зуб даю, весной у тебя ее уже не будет. Может, какое-нибудь зелье? Неуверенно начал Рон. Ты или братья над ней колдовали? Ну, от подобного вопроса Уизли смешался и начал отвечать. Фред и Джордж с ней баловались. Понятно. Послушай, помнишь, что говорил Флитвик про чары? После любого колдовства будут остаточные явления. Судя по тому, что она до сих пор жива, в ней полна магии. Я тебе дам какое-нибудь лекарство, Короста ее выпьет и... Бах! Арчер изобразил руками взрыв, не уступающий взрыву от 1000-фунтовой авиабомбы, ее разорвет, как хомячка от капли никотина. Ты этого хочешь? Нет, Рон с детства обладал богатым воображением, поэтому подобная картина сразу стала у него перед глазами. Поэтому у меня к тебе предложение. Ты оставляешь Коросту мне. Взамен можешь выбрать любую другую крысу. Стоящий за прилавком мальчик указал рукой на аквариум, где резвились черные крысы. Видя, что Рональд сомневается, Генри продолжил. Посмотри, молодые, энергичные и умеют танцевать. Более того, некоторые умеют даже в шашки играть. Правда? А в шахматы? Глаза Уизли буквально засветились от интереса. «Ты можешь попытаться. И, если получится, Арчер начал изображать конферансье». Впервые на сцене известный дрессировщик Рональд Уизли и его ученые-крысы. Впрочем, если не хочешь, могу дать деньгами. Скажем, галлеона хватит, лучше крысу. Выбирай. Рон буквально прилип к стеклу аквариума. Крысы, почуяв проявляемый к ним интерес, делали все, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. Наконец, Рон сделал свой выбор. Эту. Уходя из магазина и плотно закрыв за собой дверь, Рональд Уизли не услышал, как под потолком магического зверинца раздались раскаты громкого, можно сказать злодейского, смеха, который был прерван появившейся хозяйкой магазина. «Арчер, прекратите смеяться, как пьяный великан, и поменяйте воду у жаб». 31.08.1993. «Можно танцевать чунга-чунгу, Питтигрю у меня, всего за 2,5 галлеона, которые вычли из моей зарплаты. Доставлю Питера Дамблдору, и темный лорд не воскреснет. Эх, жаль нет шампанского, повод-то какой». Упаковал крысу в клетку, навесил 3 замка, слабые места решетки перепаял. Получившуюся тюремную камеру поставил в ящик и плотно прибил крышку. Брат съязвил, что у меня крыса, а не тираннозавр, и ни к чему такие меры предосторожности. Если бы он только знал, кто это на самом деле. Часть 18. 1.09.1993. Лежу в больнице, жую шоколад. Чертовы дементоры. Я ехал в поезде с какими-то первокурсниками, двое мальчишек и светловолосая девчонка. Меня они стеснялись, поэтому большую часть времени молчали. Я тоже не стремился к общению. А потом где-то на середине пути, поезд остановился. Дементоры начали проверять железнодорожный состав. Так вот, в фильме не показано, как это жутко, находиться близко к этим тварям. Температура сразу же падает ниже нуля, в голове начали роиться тягостные мысли, в ушах шумит, пульс зашкаливает. Хочется броситься бежать из купе и орать благим матом. Вот именно это я переживал в реальности. А затем в купе вплыл дементор, и все стало в разы хуже. Закутанная в темную, порванную ткань, фигура, с руками, полностью покрытыми струпьями. Из-под капюшона доносилось сипение, заставляющее сердце падать в пятки. Затем дементор совершил несколько глубоких вдохов и двинулся к первокурсникам, протягивая к ним свои мертвенно-зеленые, покрытые струпьями и язвами руки. Беловолосая девочка вжалась в угол и закричала. Крик вывел меня из ступора, и я попытался помочь. Герой, блин. Патронус не сработал. Чертовски сложно думать о чем-то светлом и приятном рядом с высасывающим души летающим трупом. Пришлось переходить к плану Б. Я читал в одной книге из школьной библиотеки, что дементоров можно сжечь. Проблема в том, что они не чувствуют боли. Даже полностью объятый пламенем, дементор продолжит преследовать свою жертву, пока не сгорит дотла. Мне удалось подпалить правый рукав стража Азкабана, и в ту же минуту он контратаковал. Вокруг меня сгустилась тьма, я вспомнил свою собственную смерть и отключился. Очнулся уже в больничном крыле. 3.09.1993. 2 дня на койке. 2 дня. Поттера выписали в тот же день, а меня держали на стационаре, так как люди со слабым магическим потенциалом, читай, дети маглов, контакты с подобными существами переносят тяжелее. Словом, лежал, читал учебники и пил отвар из мяты, с лапками сереброглазки, имбирем и корой осины. Посетителей не было, а сегодня меня выписали. С Питтигрю вышел, как бы помягче сказать. Ладно, обо всем по порядку. Я загремел в больницу, мои вещи доставили в гостиную, где они и валялись. Большинство однокурсников их не трогали, им это было неинтересно, да и не хотели связываться с человеком, который идет на Василиска в одиночку. Петух не считается, но нашелся один чистокровный маг, тот, кто не побоялся гнева моего, и решил он показать свою крутость и храбрость. И начал он рыться в вещах маглорожденного, комментируя каждую находку и вызывая смех собравшихся. Затем Малфой достал деревянный ящик, вскрыл его, достал из клетки крысу и продемонстрировал ее остальным. Пошутить он не успел. Питер тяпнул его за палец и убежал в неизвестном направлении. Слов нет, одни мысли. У Драка теперь есть повод познакомиться с родителями Гринджер, может, даже скидку получит. Слава богу, я читал свод правил для темных властелинов и не сообщил ему, что знаю, кто он на самом деле. Пускай думает, что меня заинтересовало крысиное долголетие. Итак, куда могла побежать крыса? Обратно к Уизли. Маловероятно, но стоит проверить. Вариант номер 2. Скрывается в школе. Возможно, пока снаружи бродит Дементор и Сириус Блэк, в Хогвартсе относительно безопасно. Вдобавок, тут полно мест, где может спрятаться маленькая крыса. И третий вариант – крыса сбежала из школы искать темного лорда. Значит, надо раздобыть карту мародеров, установить контакт с Сириусом и вернуть крысу обратно. Слишком много проблем. Все шатко и зависит от случайностей. Ах да, оказывается, в купе я спас от Дементора младшую Гринграсс с друзьями. Стража Азкабана привлек защитный амулет девочки, вроде как его создатель вложил в него часть своей души, при этом амулет не является крестражем. Надо уточнить. Часть 19.7.09.1993. Хорек не простил выбитый зуб и нажаловался папочке. Тот развел целый спектакль, чтобы привлечь к своей семье внимание и восстановить утраченные в прошлом году позиции, и инициировал полноценное заседание попечительного совета по вопросу вопиющего поведения маглорожденных в отношении чистокровных волшебников. Учитывая, что практически весь совет состоит из представителей древних магических семей, то рассчитывать на оправдательный вердикт было чересчур оптимистично. Судебное заседание проходило в школе, из-за чего отменили школьные занятия. Можно сказать, я спас Хагрида и Клювокрыла от Драко Малфоя. На самом процессе на меня столько грязи вылили и ярлыков навешали. Арчер, это опасное существо, которое никого не щадит. Стоп, это из другой оперы. Всерьез обсуждался вопрос о моем исключении из школы. Вот тут вмешался Альберт Гринграсс, который напомнил, что я недавно перенес нападение Дементора, спасая его внучку. Также уточнил, при каких обстоятельствах возникла драка, мне не поверили. А вот слову главы рода дискриминация, так что можно учесть смягчающие обстоятельства. Их учли, лишили меня до конца учебного года похода в Хагсмит, обязали принести публичные извинения Драко Малфою и кое-что еще по мелочи. Ничего невыполнимого. 4.10.1993. Месяц прошел впустую. По-другому сказать нельзя. На волю, в Хагсмит, не отпускают. Втягивать в авантюру по поиску беглого преступника учеников или преподавателей не хочу, так как могут неправильно понять. Нужен дополнительный путь из школы. Тайные ходы наружу. Удивительно, но никто не спешит за даром поделиться со мной сведениями о них. Есть пара общеизвестных, один на втором этаже, где постоянно бродят школьники и преподаватели, второй расположен в паре шагов от каморки Филча и ведет в запретный лес. Эти варианты не подходят. Из хороших новостей. Похоже, Петтигрю еще в школе, пару раз мне попадалась на глаза его потрепанная тушка. Правда, поймать не удалось. Увидев меня, он сразу скрывался в ближайшей норе. Без карты мародеров выследить Питера никак не получится, а выцыганить столь ценный артефакт у близнецов Уизли не получилось. Неясно, есть ли она у них вообще. Несколько раз пытался проследить за Фредом и Джорджем, чтобы выяснить этот вопрос. Сорвал пару их проделок, получил по ушам, но ничего похожего на кусок пергамента я не видел. Откуда он вообще взялся у них в фильме? Не помню. Хоть убейте, не помню. В фильме все было просто. Вот тебе карта Гарри, фраза «Активатор», и советуем коридор одноглазой ведьмы. Коридор одноглазой ведьмы. 4.10.1993. Вечер. Радость была преждевременной. Ну, нашел я этот коридор, но как найти подземный ход не знаю. Таблички с инструкцией по открытию тайного лаза рядом нет. Что делать дальше? По какому камню стукнуть? За какой рычаг дернуть? Может, нужно станцевать танец маленьких утят? Пытаюсь дежурить в перерывах между занятиями. Безрезультатно? Трудно оставаться незамеченным в абсолютно пустом коридоре. Может, попробовать дезиллюминационные чары? 6.10.1993. Никогда больше не применять дезиллюминационные чары. Никогда. Силы концентрации на то, чтобы воспроизвести заклинание, у меня хватило. Но что-то пошло не так, и я ослеп. По-моему, причина в нарушении прохождения света через глаз и его восприятие сетчаткой. Выяснил две вещи. Во-первых, Хогвартс очень большой. 2 часа ушло на то, чтобы добраться до больничного крыла, вслепую, на ощупь. Во-вторых, большинство школьников отчаянно боятся подойти к невидимке. Назначили 3 дня больничного. 10.10.1993. Был разговор с деканом. Ему не нравится, что моя успеваемость падает. А что он хотел? Достаточно сложно спасать магический мир и одновременно писать 4-футовый конспект по известным пророчествам. Изначально я подавал заявку на руны и нумерологию, но вмешался директор, памятуя о моих вещих снах, Он перенаправил меня на предсказание. Оказывается, администрация школы имеет на это право. Теперь я вынужден каждое занятие слушать о том, что меня ждет жуткая смерть. Кажется, Трелани относится ко мне предвзято. Мне достается больше домашних заданий, все каверзные вопросы мои, хотя у Гринджа скоро вывих руки будет, так рвется ответить. Но в черном списке правнучки Кассандра у нее почетное второе место после моей скромной персоны. Маховик времени у нашей обретенной все-таки есть. Бедная девчушка выглядит так, будто у нее вся жизнь. Это 3 дня перед экзаменом по фармакологии. На мое замечание прекратить пытаться выучить все дисциплины она отмахивается. Упертая, отвлекся. Прослушал лекцию о том, что только хорошая успеваемость и развитые навыки колдовства помогут мне занять достойное место в мире. Странно. Нет, будь на месте Снигга Флитвик или Спраут, подобная ситуация была бы нормальной. Но для нашего декана он вмешается только в самом крайнем случае или если его кто-то попросит. 11.10.1993. Решил сменить тактику. Мое присутствие отпугивает потенциальных нарушителей, поэтому установил сигнализацию, наподобие той, что была на втором курсе. В начале и в конце коридора, поперек прохода натягивались тонкие нитки. К их концам приклеивались бумажки с рунами. Получалось что-то вроде растяжки. Когда нитка рвалась, то зачарованные монетки у меня в кармане накалялись. Если в течение 5 минут нагревались обе монетки, то значит кто-то проходил через коридор транзитом. Если же сигнал шел только один раз, то нужно было бежать в коридор с фотоаппаратом наперевес. Сей агрегат был выменен у Коли на Криви в обмен на все конспекты и сочинения по зельеварению. Ему купили новую фотокамеру, поэтому сделка всех устроила. Чаще тревога оказывалась ложной, нитку рвала влюбленная парочка, которая искала укромное местечко для поцелуев. Складывается ощущение, что старшекурсники занимаются не учебой, а обустройством своей личной жизни. Что-то я разворчался, осталось только сесть на скамеечку, начать лузгать семечки и сетовать на падение нравов современной молодежи. Часть вызовов возникает в период школьных занятий, так что проверить их я не могу. Остается только ждать. Часть 20. Интерлюдия. Пустой кабинет на 3-м этаже школы. «Что ты?» – заговорил Фред, или Джордж, Уизли, обращаясь к сидящему за другим концом стола 3-курснику Слизеринцу. «Хочешь за фотографию?» – продолжил второй близнец. Данный прием часто использовался близнецами, чтобы сбивать собеседника с толку. И в данной ситуации он сработал. 3-курсник начал нервно переводить взгляд с одного гриффиндорца на другого. Затем поднял руки в примирительном жесте. Только ответы. Как активируется тот проход, нужно ударить палочкой статую и проговорить «Диссендиум», неохотно пустился в объяснение Фред, или Джордж, постукивая пальцами по столу, в горбу у ведьмы откроется крышка, ход ведет в сладкое королевство, угу, 3-курсник вырвал из блокнота листок и принялся записывать, «Диссендиум», значит, второй вопрос, что вы знаете о карте мародеров, а чем? Синхронно переспросили оба Уизли, удивленно посмотрев друг на друга. Артефакт, теперь объяснять принялся Арчер, создан группой учеников, называющих себя мародерами. Выглядит как старый пергамент, с картой школы. Что, боишься потеряться в темных коридорах школы? Ехидно поинтересовался Фред, или Джордж, Уизли. Умереть от голода и стать стенающим призраком? Закончил вопрос другой Уизли. Нет, лицо Генри скривилось так, что могло служить рекламой для свежевыжатого лимонного сока, она у вас. Почему она должна быть у нас? Улыбаясь всеми зубами, поинтересовался один из двойняшек. Она у вас? В голосе 3-курсника появились нотки раздражения. Фордж обратился к своему брату, сидящий слева Уизли. Помнишь нашего дядюшку Эбенезера? Второй близнец картинно приложил палец к лбу и принялся изображать философа, озабоченного тяжкими думами о смысле бытия. Это который постоянно ловит троллей, ворующих его левые носки, она у вас? Лицо Арчера немного не дотягивало до цвета перезрелого помидора. Знаешь, Генри, тебе нужно познакомиться с полоумной Лавгуд. Она ищет морщерогих кизляков. Ты ищешь старый пергамент, уверен, вы станете прекрасной парой. А то, договорить Джордж, или Фред, не успел. Она у вас? С рычанием в голосе Генри вскочил из-за стола. В руке 3-курсника, как по волшебству, появился 30-сантиметровый металлический прут. Последовал короткий замах, но близнецы Уизли были быстрее, они синхронно выкрикнули «противо», и перед братьями возник магический щит, от которого и отскочил металлический прут. «Извините, я погорячился», — Генри смущенно повертел в руках прут, затем положил его на пол. «Так карта не у вас, нет и никогда не было», — ответил слегка бледный после случившегося один из Уизли. «Можете поклясться», — в ответ на предложение близнецы синхронно присвистнули. «Ты ненормальный», — протянул один из близнецов. В его голосе промелькнуло нечто похожее на восхищение. Затем оба подняли правые руки вверх. «Ладно, клянемся, мы сказали правду о проходе и у нас нет карты мародеров и никогда не было». После этих слов над руками говоривших, возникли два сияющих, белых шарика, теперь твоя очередь. Поклянись, что ты отдал нам все снимки. Клянусь, я отдал вам все свои фотографии, на которых видно, как вы вылезаете из тайного хода. Над правой рукой вспыхнул белый шарик. 17.10.1993. Ух, ну и достали же меня эти близнецы. Обязательно было устраивать балаган напополам с бедламом. Сорвался. Всю осень на нервах. По школе бегает волшебник в будущем, воскресивший темного лорда, дементоры проявляют ко мне гастрономический интерес. Стоит одному из них пролететь рядом со мной и потом всю ночь мучают кошмары. Переживаю моральные терзания. Правильно ли я поступил, начав шантажировать Уизли? Тот факт, что их сфотографировал, они восприняли чересчур спокойно. Пришлось намекнуть, что хозяин кондитерской может стребовать с них компенсацию за все сладости, которые у него украли школьники. Проняло. Пару раз они попытались изловить меня и отобрать снимки, но я спрятал их там, куда не отважится войти даже самый безрассудный гриффиндорец. В кабинете нашего декана. Снегга часто не бывает на месте, варит зелье для нашего учителя-перевертыша. Процесс сложный и скрупулезный, требуется полная концентрация, тонкая атмосфера и отсутствие поблизости любопытных придурков 11-18-летнего возраста. Наш профессор чересчур сильно полагается на свою репутацию ужаса подземелий, поэтому часто оставляет дверь незапертой. А если что, всегда есть монтировка и заклятие репаро. В список моих прегрешений смело можно добавлять незаконное проникновение со взломом. Интересно, что следующее? Пытки и похищение детей, когда совсем ослезеринюсь. Ладно, не будем о грустном. Теперь можно заняться поисками беглого заключенного. Кстати, снимки я близнецам отдал, но саму пленку нет. Чую выходку с шантажом, они мне не простят, а так будет хоть какая-то страховка. 25.10.1993. Почему в прошлой жизни я не был спецназовцем? Или не увлекался охотой? Почему я вырос не в сибирской тайге, а в сибирской лесостепи? А, найти следы собаки сложно, чертовски сложно. При этом нужно умудряться не попадаться на глаза местным, из-за чего большая часть поисков проходит во время дождей, когда маги и нормальные люди сидят дома, в тепле, слушают радио и читают газеты. А я мотаюсь по окрестностям, промокший, кашляющий и чихающий, нормально заклинание, защищающее от дождя, у меня получается чересчур кратковременным и выматывающим. Научился варить бодроперцовое зелье, чтобы не ходить в больничное крыло после каждой экспедиции. 27.10.1993. Нашел пещеру со всеми признаками цивилизации. Старые выпуски пророка, пустые бутылки из-под огневиски, несколько консервных банок и прочего мусора. На полу кострище съели теплыми углями, в углу куча соломы. Возможно, это и есть пристанище Сириуса Блика. На всякий случай оставил записку следующего содержания. «Мистер Бродяга, если вы хотите обсудить ситуацию с вашим крестником, то приходите послезавтра в 8 часов вечера к визжащей хижине. Ваш доброжелатель». «Почему послезавтра, а не на следующий день? Меня ждет конспект об использовании минералов в зельеварении. Если не напишу, получу неделю отработок». Ночь, тишина, пустые коридоры, старый Филч со своей облезлой кошкой и я, драющие полы, романтика, млин. Когда возвращался в школу, на выходе из тайного входа меня уже ждали братья Уизли. Успели нащелкать фотографии и смыться, пока я вылезал из горба ведьмы. Неприятности. Снова. Часть 21. 29.10.1993. Не связываться с братьями Уизли. Не связываться с братьями Уизли. Не связываться с братьями Уизли. Не связываться с братьями Уизли. Так, вроде отпустило. Хотя желание побиться головой об эту милую каменную стеночку еще есть. Сегодня встречался с близнецами Уизли. Обменял оставшуюся пленку на их снимки и пленку. Баш на баш, так сказать. Затем поклялись друг другу, что отдали все. А потом двойняшки мерзко скались всеми 60 зубами, Сказали, что копии своих фотографий они отдали моим однокурсникам гриффиндерцам. Ну, хоть не всему факультету. 29.10.1993. Я поставлю Невиллу и Гермионе памятник за их бескорыстие. Нет, серьезно, они отдали мне свои копии за просто так. Они вернули мне веру в человечество. 29.10.1993. Симус хочет, чтобы я помог ему на контрольной по зельеварению. Надеюсь, мы не погибнем от взрыва. Дин Томас хочет, чтобы я избавил его от ночной отработки. Как это провернуть? У Брауны потело одно желание – узнать, какие девочки нравятся моему одногруппнику Зибине. Подойду и спрошу. Ну, вишенкой на торте – Рональд Уизли. Он еще не придумал, что потребует за фотографии. Блин, хоть бы братья ему ничего не насоветовали. 30.10.1993. Может, зря я связался с Сириусом Блэком? 13 лет в Азкабане, не шутки, соседство с вечно голодными привидениями сказалось. Ярко выраженная паранойя, что в данной ситуации понятно и простительно, и желание немедленно, сию же секунду встретиться с Гарри Поттером. Принесите ему мальчика на блюдечке с голубой каемочкой. На вопрос, зачем так спешить, он что-то невнятно пробурчал. Информацию о побеге Питера Петтигрю он воспринял болезненно. Хорошо, что у него не было палочки, а так пострадали только мои уши, они свернулись в трубочку. Ну, хотя бы удалось переключить внимание с его обожаемого крестника на крысу. Еле отговорил его от авантюры с немедленным проникновением в школу и беготней за грызуном по коридорам. Спросил, может ли он помочь мне в охоте за сыроедом без личного участия. И тут он рассказал мне про карту мародеров. Она хранится в каморке завхоза. Я идиот, где моя любимая стеночка? П.С. Забине не нравятся рыжеволосые коротышки, которые отлавливают его в коридоре и задают подобные вопросы, угрожая выколоть палочкой глаза. Ему нравятся стройные блондинки. По-моему, я переборщил. Информация передана заказчицам. Снимки получены, обменялись клятвами. 2.11.1993. В жизни началась светлая полоса. Я устроил такой погром на третьем этаже, чтобы выманить школьного скриба из его комнатушки, что мои действия можно классифицировать как терроризм. Набрать ингредиентов во время контрольной не составило труда, оценка выше ожидаемого. Получил фотографии от Финнигана, взял с него клятву, что он отдал все и не делал копий. Затем полчаса все это варить до получения зловонной жижи, выучить заклинание головного пузыря, респиратор не помогает. Затем разлить содержимое котла и поджечь. В результате по всей школе начал стелиться черный, жирный дым. Филч забегал по преподавателям в поисках помощи. Самое странное, что никто и не подумал эвакуировать учащихся. Школа, возможно, горит, а преподаватели даже не думают об, чему я удивляюсь после 3 лет учебы в этом месте. Взломать с помощью монтировки ящичек, обыскать на предмет наличия схожих с описанием пергаментов, проверить их волшебной фразой. Словом, карта оказалась у меня, как и запись о предстоящей отработке Дина Томаса. 10.11.1993. Благодаря карте мародеров удалось отследить перемещение Питера. И когда он не ходит сквозь стены, то чаще находится в подземелье под астрономической башней. Это хорошо, место безлюдное и редко посещаемое, днем учеников там практически не бывает, а ночью все заняты рисованием звездочек. Только вот заковырка в том, что я не знаю надежного способа поймать предателя. Идея с банальной мышеловкой в отношении анимага не сработает. Ведь так, намазать пол клеем, глупо, может заметить. Затопить крысиные норы водой, замок старый, неизвестно как далеко простираются ходы грызунов. Использовать какое-нибудь заклинание, какое-нибудь. А если, нужно в библиотеку. 14.11.1993. Появился сложный вопрос. Усыпляющий газ должен воздействовать на грызуна или на человека? Теоретики спорят, является ли обратившийся анимаг человеком в шкуре зверя, либо животным с разумом человека. Если короче, как работает их физиология? Придется брать в расчет оба варианта. Скатертью-скатертью фазген стелится и забивается в ухо, нос и глаз. Каждому-каждому в лучшее верится. Но не у каждого есть противогаз. 16.11.1993. Нашел в библиотеке несколько рецептов. Проблемы с ингредиентами. Часть из них легально в школе не достать. Воровать нужное из кабинета нашего декана становится все сложнее, практически невозможно. Преподаватель принимает меры. Удалось стащить лишь мешочек с лунными зернами. Число вариаций из-за этого снижается, Плюс полученное вещество не должно обладать летальным эффектом. Отловил с помощью клеток с приманками, крыс для контроля результатов. 17.11.1993. Эксперимент 1. Пары образца вызывают астенический и снотворный эффект. Из минусов зелье летуче, имеет сиреневый цвет и запах мяты. Из-за вышеперечисленных свойств не соответствует критерию идеального БОВ. А. Крысы уснули. Эксперимент 2. Вдохнул. 3 часа убегал и прятался от летающих ананасов-людоедов. Крысы умерли с улыбками на мордах. Я где-то накосячил. Эксперимент 5. Зелье бесцветное, без запаха. Пары плотнее воздуха. Крысы уснули через 3 часа. Не подходит, слишком долго. Сохраню в качестве резервного варианта. Эксперимент 9. Получился неплохой травяной суп, но не хватает соли. Эксперимент 11. Состав получен. Обработал пол в подвале. Остается только ждать. 28.11.1993. Итоги. Пятигрю пойман, но пришлось немного расковырять стенку. Также под действие газа попал профессор Флитвик. И зачем коротышку понесло в подвал? Заснул и упал, расшибив себе лоб. Отволок его наверх и уложил на скамейку. Крысу упаковал и ночью отнес в пещеру к Сириусу. Беглый волшебник аж расплакался от избытка чувств. Даже как... то неловко стало, хотя его можно понять, после стольких лет получить шанс на нормальную жизнь, шанс увидеться с сыном дорогих людей. Но может не надо устраивать свидание с крестником, пока ты беглый заключенный, сдай крысу властям, добейся амнистии и уже затем приходи в школу. Но нет, хочу немедленно встретиться с Гарри, все ему объяснить, превратить Питера обратно в человека и казнить его на глазах 13-летнего ребенка. Удалось отговорить его убийство предателя, но не от затеи со встречи с Гарри. А если он пойдет самостоятельно, то обязательно во что-нибудь вляпается. Придется помочь. Договорились, что сегодня ночью я приведу Гарри в визжащую хижину. Интерлюди. Интерлюдия номер 1. Северус Снег размашистым шагом нарезал круги по своему кабинету, бормоча под нос проклятия. Что-то произошло, Северус? Спросил, расположившийся в кресле таким образом, чтобы занимать поменьше места и привлекать минимум внимания, Ремус Люпин. Разумеется, произошло. В голосе Зельевара было столько яда, что хватило бы на 4 королевских кобру и 1 гадюку. Меня только что ограбили. Кто-то проник в кабинет и выкрал все лунные зерна. Это те, которые нужны для моего. Неуверенно начал Вервольф. Да, Зельевар стукнул кулаком по стене, для зелья. Поэтому этой ночью тебе придется побыть настоящим зверем. Ремус тяжело вздохнул. На его лице появилось скорбное выражение. Если он считает, что стоит ему состроить грустную мордашку, то ему почешут за ушком, угостят печенькой и дадут порцию аконитового зелья, то он ошибается, мелькнула мысль в голове Северуса Снигга. Тебе придется покинуть школу. Преподаватель Зати согласно кивнул. Я подумываю насчет воющей хижины. Наложу на стены укрепляющие и звукоизолирующие заклятия и пережду. Было видно, что эта тема неприятна Люпину, и он поспешил ее сменить. «Ты кого-нибудь подозреваешь в воровстве?» «Разумеется», — ответил декан Слизерина, — «это был Гарри Поттер». Интерлюдия номер 2. «Гарри, чего от тебя хотел Арчер?» Ханна, сидевшая за столом, не без успеха одновременно изображала из себя детского психолога и строгую директрису. Под ее взглядом Гарри Поттер смутился. «Генри, он сообщил, я не могу вам сказать, я дал клятву». «Не обязательно говорить. Напиши», хлопнув растерявшегося одногруппника по плечу, Эрни Макмиллан протянул ему листок и чернильницу. Часть 22, 30.11.1993. «Лежу в больничном крыле. Все хреново. Чертовски плохо. Я хронический дебил». Вдох, выдох, вроде полегчало. «Вчера встретился с Гарри и сказал ему, что с ним хочет увидеться родственник. Знаю, знаю, крестный не является родней, но, если следовать лозунгу «все люди, братья», то я ни капельки не соврал». Как ни странно, Поттер загорелся идеей пойти навстречу и дал клятву никому об этом не говорить. Да, а если бы я заманивал его в ловушку к упивающимся смертью, конец избранному, финиш. В 10 часов вечера встретился с нашим мальчиком, который выжил. Дежурными преподавателями были деканы Слизерина и Равенкла. Благодаря карте мародеров мы без труда избежали неприятных встреч с ними. Правда, периодически мне казалось, что за нами кто-то идет. Но, если верить карте, то мы были одни, на всем этаже. Это была первая ошибка. Вторая, место встречи. Нет, Тогда визжащая хижина показалась отличным местом. Из-за дурной репутации ее старались обходить стороной, и про подземный ход знали единицы. Да и обследовавший дом в зверином обличье Блэк подтвердил, что там не было живых дюжину лет. Вот только сбежать оттуда очень сложно. Хотя тогда это казалось плюсом. С гремучей ивой пришлось повозиться. Отлевитировать палочку так, чтобы она попала по специальному выступу в полной темноте, чтобы не привлекать внимания, сложно. А теперь представьте картину. Подземный ход, оканчивающийся тяжелой дверью, за ним комната, посредине которой стол, застеленный белоснежной скатертью. На столе стоит блестящий металлический чайник, сахарница и плетеная корзинка с печеньем. Все куплено на мои деньги. Ну и, конечно, присутствовал радушный хозяин этих апартаментов, Сириус Блэк. Он протягивает опешившему Поттеру чашку чая и спрашивает: «Печеньки будешь?» К чести Гарри в ступоре он пробыл недолго, секунд 10, затем прокричав «убийца!» и швыряет в Блэка экспеллиармус. Тот улетает и впечатывается в стену. А дальше, заметка на будущее: не стоять перед дверью, которую сносит бомбардой. Я вместе с роем древесных щепок улетаю в стену, в компанию к Сириусу. В комнату врываются Эрни Макмиллан, Джастин и Ханна Эбботт, накладывают на нас силенция и петрификус тоталус. И все это менее, чем за 10 секунд. Потом троица спасателей минуту хлопали ртами, как золотые рыбки, переваривая и обдумывая случившееся. Затем вчетвером принялись обсуждать, что делать с нами. Знаете, когда 13-летние дети обсуждают детали предстоящего убийства, это напрягает. Почему они не хотели сдавать преступника в Аврорат? Ну, во-первых, благородный лорд должен мстить за предательство лично и желательно покрововее. Во-вторых, а вдруг он снова сбежит? Минут 15 длилась дискуссия. Гарри и Джастин хотели действовать по закону, остальные, согласно традициям. Детишки так увлеклись спором, что не услышали, как по подземному ходу кто-то тихо крался. Потом неизвестный прокричал какое-то заклинание, и в комнате будто взорвалась светошумовая граната. Затем была серия экспеллиармусов, и четверо хапплпаффцев были обезоружены. На пороге стоял Ремус Люпин в поношенном сером халате в зеленый горошек, плюшевым медвежонком под мышкой и палочкой наперевес. Построив оглушенных школьников вдоль стеночки, преподаватель направился к лежащему на полу Сириусу. «Я скажу так, за весь учебный год наш новый преподаватель вел себя интеллигентно и сдержанно», — говорил спокойным голосом, вежливо улыбался. «Но сейчас я бы не отказался оказаться в Австралии, ну в крайнем случае в Канаде. Мне даже показалось, что я услышал Авада». Но закончить заклинание Ремус не успел. Я закричал, точнее замычал, и привлек его внимание. Взгляд нашего преподавателя сосредоточился на мне и показалось, что сейчас меня прикончит, дабы не мешал процессу мести. Было страшно, но с меня сняли заклятие окаменения и молчания, и я им все выложил. Нет, не то, что я о них думаю, а то, что знаю. И про невиновность Сириуса, и про настоящего предателя, и вторую сущность крысы. Ремус, как это ни странно, поверил сбивчивому рассказу школьника. Может, потому, что хотел верить. Крысу парализовали и расколдовали. В фильме Питер производил отталкивающее впечатление, в реальности он был мерзок. Обрюзгший толстячок, с глазами на выкате, выступающими вперед резцами, с бледной кожей. На голове тусклые всклокоченные волосы. Он больше напоминал разожравшуюся крысу, чем человека. И, самое главное, запах. Он буквально заставлял выворачиваться наизнанку. Питер не был героем и сразу же раскололся. Всю свою жизнь он стремился быть среди лучших, но так как природа и магия не слишком расщедрились, единственным способом стало найти более могущественных покровителей. Сначала ими стали мародеры, затем сами знаете кто со своей кодлой. Когда Сириуса расколдовали, начался мексиканский сериал. «Гарри, я, твой крестный, Сириус. Гарри, я был другом твоих родителей. Я это тебе и раньше говорил, Люпин». Ханна и Эрни тоже оказались родственниками, из разряда «седьмая вода на киселе». Все радуются и обнимаются, за исключением меня, Питера и Джастина. И тут меня посетила неприятная мысль: сегодня полнолуние, а я в одной комнате с оборотнем. Наверное, что-то подобное чувствует джунгарский хомячок, оказавшийся в террариуме с дюжиной змей. Закричать, вернее запищать, удалось с третьей попытки. Я знаю, что некрасиво прерывать веселье, но выбора не было. После моего сообщения все разом притихли и погрустнели. Люпин объяснил собравшимся, что да, он оборотень, но так как школа обеспечивает его аконитовым зельем, мы в относительной безопасности. Правда, последний недельный курс был нарушен, так как кто-то украл важные ингредиенты, мне стало чертовски стыдно. И все равно шанс того, что профессор обернется кровожадным монстром, равняется 5%. Это очень много, особенно когда дело касается меня. Узнав о проблеме профессора, подростки начали собираться на выход. Сначала потянулись хапл-павцы, за ними захромал я. Последним визжащую хижину покинул Сириус, левитирующий Петтигрю. Ремус Люпин остался. Когда мы дошли до середины туннеля, позади раздался вой, от которого сердце провалилось в район пяток и стремилось углубиться в землю. Аккомпанементом стали идущие сзади шорохи. Третьекурсники бросились к выходу, Сириус выматерился и стал швырять в темноту красные лучи, вроде бы один раз даже попал. Послышался визг, схожий с собачьим, перешедший в рычание. В отсветах заклинаний показался мчащийся на нас четвероногий силуэт. Сириус снова выругался, и тут он обернулся. Только что на его месте стоял человек, а теперь большая черная собака. Пес кинулся навстречу оборотню. Закипела звериная свара. Я не стал ждать, чем все кончится, и, не оборачиваясь, бросился бежать. На выходе меня ждали перепуганные хапл-павцы. Побледневшие лица, тихие перешептывания и дрожащие палочки в руках. Хотя со стороны я, наверное, выглядел не лучше. Через минуту внутри все стихло. Потом в просвете подземного хода появился Верфольф. Признаюсь честно, я с детства боюсь крупных собак, и при виде перепачканной кровью морды чудовища впал в ступор от ужаса. Инстинкт самосохранения заявил: раз разум бездействует, то он берет операцию по спасению на себя, и я бросился бежать. Знаю, это было глупо, но ноги сами понесли меня прочь. Вы ведь наверняка слышали истории о людях, которые, убегая от бешеной собаки, слету перепрыгивали двухметровые заборы, а потом не могли ничего вспомнить. Со мной было то же самое. В памяти остались только последние секунды забега, когда понял, что остался совсем один, в запретном лесу, ночью, в абсолютной тишине. За спиной раздались шорохи, я обернулся и увидел, что меня догоняет оборотень. Попытка забраться на ближайшее дерево почти удалась. Почти. Мне не хватило буквально пары секунд. Пары чертовых секунд. Я почти залез, но Вервольф успел раньше. Зверь вцепился в мою левую икроножную мышцу. Было жутко больно. Словно вместо укуса кто-то с особым садизмом вбил сотню раскаленных гвоздей и залил кипятком. Мне удалось скинуть оборотня вниз, перевязать рану чистым носовым платком. Но кровь продолжала сочиться. От места укуса вверх разливался сковывающий, могильный холод. Сначала парализовал левую ногу, затем липкий мороз начал подниматься вверх вдоль позвоночника от живота к груди. Сердце билось в бешеном ритме, но когда волна холода дошла до него, пульс исчез. О чем я думал в те минуты? О многом. Проклинал себя и окружающих за случившееся, прощался с семьей, давал себе обещание: если останусь жив, то все. Что все я не успел додумать, холод добрался до горла и наложил на него свои липкие лапки. Я чувствовал прохладный ночной ветерок, но не мог вдохнуть, воздух не поступал в легкие. Вцепившись до крови в горло, я судорожно ловил ртом кислород, но тщетно. Все вокруг начало затягивать белая пелена, перед глазами заплясали разноцветные круги, в ушах зашумело. Потом все померкло. Очнулся уже в школьном лазарете. Ноги плотно связаны, а койка отгорожена белой занавеской из плотной ткани. Часть 23. 3.12.1993. Поздравляю тебя, Генри Арчер. Кроме того, что ты, балбес, ты теперь и ликантроп. Презрение в магическом обществе, проблемы с психикой и незабываемые ощущения в полнолуние прилагаются. Ну почему Роулинг не описала оборотней, как людей, способных по собственному желанию превращаться в больших пушистых зверушек? А диагноз точен. Директор вызвал какого-то своего давнего знакомого для консультации. Тот взял у меня образцы крови, волос, ногтей и слюны, потом чуток поколдовал и заявил, что я оборотень.